добровольного. Было физическое. Ты, значит, не свободен жить так, как тебе хочется. Теперь рабство умственное, духовное. У тебя отнимают способность думать так, как было бы полезно для тебя. И не только для тебя. Развернули твои мозги на 180 градусов, и ты уже не ты, не самостоятельная единица, а дробь. В числителе у этой дроби, где личность, значение личности. Такой мизер, такая братская могила. А в знаменателе? Там, да, там пудовые кандалы. Шаг влево, шаг вправо и капут. Но ты бы, дружок, поосторожнее с дробью-то, решил предостеречь отец. А то загнут тебе салазки, сделают из твоей единицы колесо. А почему я должен осторожничать? То есть... Что есть, то я и вижу. Что вижу, то и беру в расчет. Это и есть взгляды. Исходить из истинного положения. Из того, что есть, а не из того, что на уши вешают. Тамара Ивановна из своего далека спросила, где это ты такого гладкого ума набрался? А нам, мама, теперь некогда до 30 лет на печке лежнем лежать. Ну так выучись сначала, отслужи, женись, а потом уж и забивай себе голову. Иван хмыкнул. Да ведь и служить, и учиться, и жениться тоже надо с умом. Ум в самой жизни. Как живешь, а не в словах. Вот мы свои слова-то и отдали кому попало. Теперь слушаем чужие. Выстроились в очередь за наживкой. Хвать и там, и поминай, как звали. Зазвонил телефон. Анатолий, не поднимаясь, подпрыгал вместе со стулом к тумбочке, снял трубку. Мгновение ждал в тревоге, с изменившимся, приготовленным для тяжелого разговора лицом, и вдруг просиял. «А, мать, это ты, а это мы. Сидим, чай пьем. Я даже водочки немножко принял. Да все хорошо у нас, все хорошо. Скоро за торт возьмемся». «Дела идут. Что ты говоришь? Отпустить Светку к тебе? Погоди, выясню. Скажи, что отпустим и приведем», — велела Тамара Ивановна. «Отпустим и приведем», — доложил Анатолий. «А то пришла бы к нам сама на торт. Ноги болят? Так они у тебя давно болят. Уж хватит им болеть. Ты, мать, им поваду даешь. Ты не давай повады, командуй ими». «Ну ладно, жди, отпустим и приведем». Тамара Ивановна пытливо взглянула на дочь. Та отрицательно покачала головой. «Да нет, с бабушкой они не договаривались. Что же это тогда? Как по заказу? Уж больно подозрительно выстилается дорожка. А ведь совсем узкой казалась она, не продраться. И вдруг чуть ли не выходные ворота раскрываются. Пожалуйста». Это для чего же они так широко раскрываются? Она быстро, через «не хочу», набросала в себя еду. Силы ей понадобятся. Звонок Евстолии Борисовны подстегнул. А ведь пора заканчивать застолье. Засиделись. Пора выставлять на стол торт, так неожиданно нагрянувший в такой день в гости. Им, этим изделием сладкой жизни, и отпечатается потом в памяти навсегда сегодняшний грустный вечер. Горе горькое тоже любит взблеснуть чем-нибудь этаким, вроде жемчужного зерна. Она никого не торопила, а заторопились вдруг все сразу. Точно неслышный сигнал прозвучал, отсчитавший положенное время. Торт съели без остатка, но в спешке, без восторженных восклицаний и удовольствия. Перестал умничать Иван и обиженно замолк. Никто его рассуждения больше не поддерживал. Натужно, то вздрагивающим, то соскальзывающим от усталости взглядом, осматривалась вокруг Светка. Ей не терпелось уйти. Тамара Ивановна опять почувствовала в себе подталкивающее жжение. Дальше, дальше. Отдохнули, побыли вместе, поиграли словами. Чтобы ничего не сказать, пободрились всяк на свой манер –